Прежде был потоп, а до потопа иная жизнь, иная раса, чья природа недоступна человеческому пониманию. Хотя расу эту нельзя было назвать чуждой и неземной, ибо домом ее была земля. И была война между этой расой, а ее могущество было велико и другой, воистину чуждой. Разумное облако, скопление мыслящих электронов зародилось в недрах могущих машин благодаря случайности, немыслимой с точки зрения нашей туземной технологии. И тогда машины, слуги людей, стали их господами, а затем начались великие битвы. Существа-электроны с легкостью проникали в неустойчивую структуру атома. Их средой обитания был металл. А потому любое оружие людей рано или поздно обращалось против своих создателей. До тех пор, пока жалкие остатки некогда великой цивилизации не отыскали защиту. Изолятор – конечный, а может быть, побочный продукт исследований энергии. Нейтрониум – в этом укрытии они разобрали оружие. Мы никогда не узнаем, какое, и будем жить, или узнаем и погибнем, как погибли они. Ибо, уничтожив врага, это оружие вышло из-под контроля и обрушило всю свою безмерную мощь на древнюю расу, на ее города и взбунтовавшиеся машины. Сама планета была охвачена огнем, суша тряслась и обваливалась, океаны кипели, ничто не уцелело. Ничто из того, что мы называем жизнью, и ничто из той псевдо-жизни, что родилась в таинственных силовых полях непостижимых механизмов. Ничто, кроме одной очень стойкой мутации. Ирония ситуации заключалась в том, что на самом деле мутация эта была слабой и уязвимой. Самых элементарных средств, применявшихся против ее расы, было достаточно, чтобы убить ее. Но время простых мер прошло. Это было высокоорганизованное электронное поле, обладавшее разумом, подвижностью и жаждой разрушения. И более ничем. Оглушенное катастрофой, оно дрейфовало над рвущейся планетой, и, воспользовавшись кратким затишьем, уже не помня себя от усталости, рухнуло на плавящуюся землю. И здесь оно нашло убежище. Убежище, которое построили для себя враги его народа. Оболочку из нейтрониума. Оно вползло туда и потеряло сознание. И осталось лежать там, а нейтрониум в своем таинственном беспрерывном течении, в своем постоянном стремлении к совершенному равновесию, затянул отверстие. И потом, в бурные тысячелетия, наступившие следом, оболочку подбрасывало, как серый пузырек, на поверхности вращающегося шара, ибо ни одно вещество Земли не может смешаться с нейтрониумом или удержать его внутри себя. Шли века. Химические реакции творили свою магическую работу, и однажды на Землю вернулась жизнь, а с ней и эволюция. Первобытное племя наткнулось на оболочку из нейтрониума, который еще не материя, а статическая сила. Ощутило первозданный холод, исходящий от нее, ужаснулось и обожествило сферу. И построила вокруг нее храм, и приносила ей жертвы. Льды, огонь и море накатывались и отступали. С течением лет поднималась и опускалась земля, пока разрушенный храм не вознесся на вершину холма, а сам холм не стал островом. Островитяне приходили и уходили. Жили, строили и умирали. Народы исчезали из памяти. И теперь где-то западнее архипелага, называемого острова Ревелоджерада, в Тихом океане лежит необитаемый остров. И однажды Чап Хортон и Том Джекер стояли и наблюдали, как удаляются по стеклянной поверхности моря Спрайт и влекомые им три приземистых грузовых лихтера. Казалось, что большой океанский буксир и его подопечные скорее выходят из фокуса, а не уплывают вдаль. Чап аккуратно сплюнул, даже не шевельнув растущей из уголка рта сигарой. «Мы застряли здесь на 3 недели. Как ты себя чувствуешь в роли морской свинки?» «Мы управимся». Глаза Тома Джеггера окружены сетью мелких морщинок. Он на голову выше Чаба, костлявый, не такой плотный. А еще он был настоящим оператором. Те, кто назначил его прорабом эксперимента, поступили правильно. Том был прекрасным специалистом и умел внушить уважение к себе. И воплощение в жизнь новой методики аэропостроения в огромной степени зависело лично от него. Ибо здесь не было ни военного руководства, ни правительственных наблюдателей, ни жестких сроков, ни обязательных докладов. Была земля, которую правительство на время предоставило компании. И была идея – использовать рабочую технику для нивелировки и разбивки участка. Было 6 операторов, 2 механика и $2 миллиона, вложенных в снаряжение, лучшее, какое только можно было купить за деньги. Методика позволяла обойтись без чертежей и вообще без стадии планирования, одновременно решая проблему рабочих рук. «Когда эта черношляпая команда свалится нам на голову, у нас будет чем их встретить», — сказал Том. Он повернулся, оглядел остров профессиональным взглядом оператора, увидел его таким, каким тот был, таким, каким будет на каждой стадии работы, каким станет, когда работа будет завершена. 5000 футов взлетной полосы, плотно сбитые земляные валы, 4 акропарка, дорога и длинный переезд для такси. Он видел, куда ляжет каждый удар, которым электрическая лопата прорежет высокий склон. Видел руины наверху. Они дадут камень, которым будет засыпано маленькое болотце на другой стороне острова, чтобы там могли пройти бульдозеры. «У нас есть время подогнать лопату к склону. Мы успеем до темноты». Они пошли вдоль берега, к зарослям, где в окружении ящиков и бочек с горючим стояли машины. Все 3 трактора спокойно тикали, двухтактные двигатели кашляли сквозь глушители, а большой Д-7 тяжко выдувал струю воздуха на каждом холостом обороте. Самосвалы молча стояли рядком, они не начнут работу, пока у лопаты не появится, чем их загружать. Они выглядели похожими на механическое воплощение знаменитого «Тяни, толкая» доктора Долиттера, фантастического животного, у которого обе стороны передние. У них было 2 больших ведущих колеса и 2 маленьких направляющих. Мотор и кресло водителя располагались рядом над передними, малыми колесами, но водитель был обращен лицом к кузову, к 2 большим колесам. Хотя на самосвалах старого образца все было наоборот. Так вот, по дороге от лопаты к свалке оператор ехал задом наперед, оглядываясь через плечо, а сваливая, оказывался позади кузова, хотя глядел по направлению движения. Неплохой трюк для 14-часового рабочего дня. В центре группы вскакивала лопата. Ее огромный корпус возвышался над остальными машинами. Она стояла там, сгорбившись, уперев в землю железный подбородок, словно огромный усталый динозавр. Увидев приближающихся Тома и Чаба, Ривера, механик-пуэрториканец, распрямился, улыбнулся и засунул гаечный ключ в верхний карман своего комбинезона. «Она говорит, все в порядке», — заявил он, сверкнув белыми зубами. Все лицо его было в пятнах смазки. Она говорит, что хочет немного грязи поверх всей этой краски. Он стукнул каблуком по лезвию семерки. Том усмехнулся в ответ. Улыбка странно смотрелась на его обычно серьезном лице. Семерка получит свою порцию. Да еще потеряет большой кусок лезвия в придачу к краске, прежде чем мы закончим. Давай в седло, малыш. Построй нам спуск отсюда на ту площадку и сравняй те несколько холмиков на подходе к склону. Мы хотим подогнать туда ковш. Пуэрториканец сидел за рулем, прежде чем Том закончил говорить. Семерка с ревом потянулась и двинулась вдоль зарослей к внешнему склону острова. Ривера опустил лезвие, и песчаная почва горбом поднялась перед бульдозером, наваливаясь на лезвие и оставляя ровные валы по его краям. Ривера толкал груз по направлению к скалистому краю. Семерка тяжело ревела по мере того, как тяжесть увеличивалась. Блад, блад, блад. Она тащилась, как перегруженный вол, и чуткому уху был слышен каждый оборот ее мотора. «Чертовски хорошая машина», — заметил Том. «И чертовски хороший оператор», — фыркнул Чап и добавил. «Для механика». «Мальчик в порядке», — сказал Келли. Он почему-то стоял здесь, рядом с ними, наблюдая, как пуэрториканец управляется с бульдозером. Так, как будто был здесь с самого начала. Собственно, Келли всегда появлялся так. Высокий, гибкий, со слишком раскосыми зелеными глазами и ленивой, небрежной походкой любопытного кота. Никогда не думал, что увижу день, когда оборудование будут выгружать вот так, собранным и готовым к работе. Наверное, раньше об этом просто никто не думал. «Не приходило в голову», — сказал он. «Ну, в наши дни бывают случаи, когда тяжелую технику приходится выгружать в спешке», — ответил Том. «Если они могут делать это с контейнерами, то почему бы не повторить номер со строительной техникой? Нам нужно быстрее построиться, вот и все. Келли, расшевели лопату, она смазана. Мы хотим подогнать ее к обрыву». Келли взлетел в кабину большого экскаватора и, пощелкав чем-то на контрольной панели, потянул стартовый рычаг. Дизель Мерфи фыркнул и глухо заурчал. Келли уселся поудобнее, установил дроссель, и машина начала набирать обороты. «Никак не могу привыкнуть», — сказал Чап. «Не больше года назад нас бы тут не меньше сотни крутилось на такой работе». Том улыбнулся. «Угу. Изначально нам пришлось бы строить штаб, потом бараки. Как для меня, так все это к лучшему. Ни тебе расписания, ни докладных по использованной технике, ни ежедневных сводок. Мираж там. Только 8 человек, техники на 1 000 000 капустой. До времени 3 недели. Лопаты и куча инструментальных ящиков уберегут нас от дождя. Армейские полевые рационы успокоят наши желудки. Мы быстро построимся, быстро уберемся отсюда, и нам быстро заплатят». Ривера закончил работу, развернул семерку и пошел вверх по склону, утаптывая дорожку. Наверху он опустил лезвие, выдвинул его вперед и покатился вниз, сглаживая лезвием оставшиеся неровности. Том взмахнул рукой, и Ривера двинулся по берегу в сторону обрыва, срезая по дороге холмики и заполняя впадины щебенкой. Он пел за работой, всем телом ощущал биение мощного мотора, микрометрическую точность движений огромной неумолимой машины. «Почему эта обезьяна не занимается своей смазкой?» Том покачал головой, вынул изо рта напрочь изжеванную спичку и ничего не сказал, поскольку уже давно долго пытался выработать у себя привычку ничего не говорить Джо Деннису. Денниса, бывшего бухгалтера, выдернули из конторы какого-то мирно усопшего строительного проекта в Вест-Индии. Он стал оператором, потому что компания нуждалась в операторах. Его отпустили с большим удовольствием, ибо склонность Денниса к мелкому конторскому интриганству была общеизвестна. Он все еще играл в эти игры, На стройке Деннис выглядел неуместно. Не столько из-за красного цвета вареного рака лица и женственной походки, сколько из-за того, что лизоблюдство и заглазные сплетни выглядят в поле еще хуже, чем в офисе. Деннис говорит: «Этот маленький Гитлер меня достал. Почему я должен терпеть эти разговорчики? Ты, значит, из Джорджии, он мне говорит. А сам он кто? Янки или что?» «Парень откуда-то из Мэкона», — фыркнул Эл Новелс, который тоже был из Джорджии. Высокий, жилистый, сутулый Эл всю жизнь думал руками и ногами. Мозги были для него непозволительной роскошью до тех пор, пока Эл не встретил Джо Денниса и не начал использовать его как приставку. «Том ничего не имел в виду», — сказал Чап. «Конечно, он не имел в виду. Ему надо только, чтобы мы делали то, что он хочет. Так, как он хочет, особенно если он знает, что нам это не по вкусу. Ты ведь не вел бы себя так, Чап. Эл, скажи, правда Чап не стал бы так на нас давить?» «Ну да», — сказал Эл, понимая, что этого от него ждут. «Ерунда», — сказал Чап, одновременно польщенный и сбитый с толку. Он думал: «Ну что я имею против Тома? Я его не люблю, но ведь и не знаю совсем». «Том на своем месте, Деннис. У нас есть что делать, так что давайте по-хорошему. Вы что, не можете потерпеть какие-то жалкие 6 недель?» «Ну да», — сказал Эл. «Конечно, мы можем», — сказал Деннис. «Но какого черта они посадили нам на голову этого типа? Чап, чем плох ты сам? Разве ты знаешь все эти чертежные штучки, нивелировку и осушение хуже Тома? Разве он может так разметить склон холма, как ты?» «Конечно, ты прав, но какая разница, кто есть кто, пока работа идет? И в любом случае я не желаю быть начальством. Подумайте, на кого повалятся шишки, если что-нибудь пойдет не так?» Деннис шагнул назад, снял руку с плеча Чаба и пихнул Элла локтем под ребра. «Ты слышал, Айл? Мы имеем дело с хитрым парнем. Этого наш дядь Том точно не предусмотрел. Чап, ты можешь быть уверен, что мы с Эллом поступим именно так». «Как так?» — спросил искренне изумленный Чап. «Ну, как ты сказал, если работа не ладится, начальник получает нахлобучку. Поэтому, когда начальник начинает хамить, работа сразу перестает ладиться». «Ого!» — с простодушной убежденностью подтвердил Эл. Чап переварил про себя эти неожиданные логические выводы, понял, что почва разговора ускользает из-под его ног, и пришел в ярость. «Я ничего такого не говорил! Эта работа должна быть сделана, несмотря ни на что! Не будет никаких надувательств, никакого саботажа! Ни в мою пользу, ни в чью-либо еще, если я смогу этому помешать!» «Это же только слова!» — заявил Деннис. «Мы просто хотим показать этому парню, что мы думаем о таких выскочках, как он». «Ты слишком много болтаешь», — сказал Чап и ушел, пытаясь сберечь остатки связанного мышления. После каждого разговора с Деннисом у него оставалось неприятное ощущение. Ну, как будто ему в карман сунули членский билет клуба, в котором он и состоять категорически не желает. И отмежеваться с чистой совестью не может. Ривера проложил дорогу к обрыву, развернул семерку, выжал педаль сцепления и включил нейтраль. Том заливал дорожку катком сковородкой. Как раз когда он подъехал, Ривера стоял за машиной и чуткими ладонями ощупывал кожух двигателя, проверяя, нет ли перегрева. Том свернул и поставил рядом свою сковородку. «Ке газ, малыш, что-то не в порядке?» Ривера покачал головой и улыбнулся. «Нет, ничего. Она само совершенство, это десьете». «Что значит дезиета?» «Десьете» по-испански. «Д7», семерка. Это что-нибудь значит по-английски?» «Я тебя не понял», — улыбнулся Том. «Но дезиета — это имя девушки по-английски. Неплохо». Он тоже выжал сцепление, перешел на нейтраль и соскочил с машины. Ривера подошел к нему. Они влезли в кабину семерки И Том сел за контрольную панель. Ривера сказал: «Дейзи, это...» И улыбнулся так широко, что где-то в глубине рта, за задними зубами, послышался мягкий щелкающий звук. Он протянул руку, зацепил мизинцем один из больших ходовых рычагов и потянул. Том рассмеялся. «Да, здесь у тебя нечто», — сказал он. «Самое легкое в управлении из всех, что когда-либо строили. Гидравлическая система управления. Тормоза, которые поставят машину как вкопанную, если на них плюнуть. Рычаг переднего и заднего хода, так что не нужно терять скорость. Она отличается от старых моделей. 9-10 лет назад у них не было подъемных пружин, и нужно было навалиться всем телом, чтобы поставить ведущий рычаг на место. Резать склон холма таким бульдозером — это была та еще работа тогда. Ты попробуй как-нибудь работать одной рукой, а другой придерживать ее высыпающейся потроха. И так 10 часов, и что ты с этого имеешь? 80 центов в час, и Том вытащил изо рта сигарету и прижал горящий конец к загрубевшей коже ладони. «Это Санта-Мария! Хочу поговорить с тобой, малыш. Да еще хотелось бы заглянуть за обрыв, бросить взгляд на те камни. Келли будет сюда добираться самый меньший час». Они взревели вверх по склону. Том, чувствуя, как дрожит земля под его машиной, вел ее зигзагами, как по горному серпантину. И хотя «семерка» несла глушитель на своей выхлопной трубе, что торчала из корпуса как раз перед ними, рев четырехцилиндрового двигателя, тащившего в гору 14 тонн стали, мог перекрыть и успешно перекрывал любой крик. Так что они сидели молча. Том вел бульдозер, а Ривера наблюдал, как движутся его руки над контрольной панелью. Обрыв начинался с низкой гряды, тянущейся почти во всю длину маленького острова, словно вывихнутый позвоночник. На середине острова гряда резко поднималась, одно крыло уходило к зарослям на берегу, где они оставили свое снаряжение, а другое поднималось к небольшому, почти квадратному плато протяженностью около мили. Только оглядев все плато, операторы поняли, каким невероятно ровным было бы оно, если бы убрать растительность и мусор. В центре, точно в центре, как они внезапно поняли, поднимался длинный низкий курган. Том выжал сцепление и остановил машину. Разведка донесла, что где-то здесь был камень. Том слетел с сиденья. «Пошли поищем!» Они пошли к бугру. Том внимательно осматривал окрестности. Наклонился и поднял из густой короткой травы кусочек хрупкого тяжелого серо-голубого камня. «Ривера, погляди сюда!» Вот об этом говорилось в докладе. «Смотри-ка еще!» «Но только мелкие камушки, а нам нужны большие, чтобы засыпать эту проклятую трясину». «Хороший камень?» — спросил Ривера. «Да, но только он явно не отсюда. Весь этот остров — песок, мергель, песчаник. Там внизу только это. Этот здесь синий камень, ну, как синяя алмазная глина. Он плотнее и блестит. Я в жизни не встречал такого на Мергелевом холме. Или около него. Во всяком случае, надо поискать, нет ли здесь еще». Они пошли дальше. Ривер вдруг наклонился и раздвинул траву. «Том! Посмотри, здесь большой!» Том подошел и глянул вниз на пробивающийся сквозь землю и корни травы выступ камня. «Да, малыш, подгоняй свою подружку, и мы выроем его!» Ривера кинулся к тихо урчащему бульдозеру и забрался в кабину. Он подогнал машину к тому месту, где стоял Том, выглянул наружу, отыскал взглядом камень, затем сел и потянул рычаги. Прежде чем бульдозер сдвинулся с места, Том уже был в кабине рядом с ним. Следил за работой, положив руку на плечо Ривера. «Нет, малыш, нет. Не третья, первая. И не с такой силой. Вот так. Не пытайся вырвать скалу из земли. Подберись к ней плавно, установи лезвие и вытаскивай камень. Вытаскивай, а не пинай. Цепляй его серединой лезвия, а не краем. Пусть тяжесть придется на оба гидравлических цилиндра. Но кто тебя учил так работать? Да никто не учил меня тому. Я раз видел, как это делается, ну и повторил. Да но. И кто это был? Деннис, но... Слушай, малыш, если ты хочешь чему-нибудь научиться у Денниса, то посмотри, как он орудует сковородкой, катком. А бульдозер он водит так, как разговаривает. Да, так ты напомнил мне, о чем я хотел с тобой поговорить. У тебя что, были какие-то неприятности с Деннисом? Вы поссорились? Да какие могут быть неприятности, когда он со мной не разговаривает, развел руками Ривера. Тогда все в порядке. Пусть так и остается. Деннис, в общем, ничего, только ты держись от него подальше. И он начал пересказывать мальчику слова Пиблса о том, каково быть одновременно оператором и механиком. Ривера сидел, опустив голову. Длинного темного лица почти не было видно. Его руки шарили по контрольной панели, поглаживая ее, ощупывали рычаги и крепежные гайки. Когда Том кончил, он сказал: «Окей, Том, если хочешь, будет так. Ты их ломаешь, я их чиню. Но если бы тебе когда-нибудь понадобилась помощь, ты ведь пустишь меня поработать с Дейзи это, да? Ну, конечно, малыш. Только помни, что человек не может уметь все». «Ты-то можешь все», — сказал юноша. Том спрыгнул с машины. Ривера переключился на первую скорость, подобрался к камню, осторожно придвинул лезвие. Казалось, машина напрягает мускулы, чтобы поднять груз. Ривера чуть отпустил дроссель, машина плотно прижалась к камню. Гусеницы скользили, вгрызались в почву, выталкивали назад землю и песок. Том поднял кулак с отставленным большим пальцем, Ривера начал поворачивать лезвие. Семерка опустила морду, как бык, пробирающийся сквозь болото. Передние сегменты гусениц зарывались в землю все глубже. Лезвие качалось, зацепив краем скалу, будто храповик с собачкой. Камень сдвинулся, потом рванулся из-под накрывавшей его земли, разрезая ее, оставляя за собой кильваторную струю. И тут лезвие не удержалось и соскользнуло с камня. Ривера успел перебросить рычаг, прежде чем оно ударило в радиатор семерки. Он снова установил лезвие, потом потянул и, наконец, вывернул камень на свет Божий. Том посмотрел на него и почесал в затылке. Ривера соскочил с бульдозера и стал рядом с ним. Какое-то время они молчали. Это был грубый прямоугольник, огромный кирпич, один конец которого был обломан где-то под углом в 30 градусов. А на противоположном конце были параллельные полосы. Такие оставляет на стволе дерева пила. Размером камень был 3 на 2 на 2 фута. И весил должно быть 6-7 сотен фунтов. «Так», — произнес Том, выпучив от удивления глаза. «Эта штука никогда не росла здесь». А если и росла, то уж точно не могла вырасти такой. «Уна пьедра да уна каса», — тихо сказал Ривера. «Том, ведь это было здание, да?» Том вдруг повернулся и посмотрел на курган. «А здесь и сейчас есть здание. Или то, что от него осталось. Бог знает, какое оно старое». Они стояли там в медленно меркнущем свете. Стояли и смотрели на курган. Откуда-то появилось ощущение давления, как будто вокруг не было ни дуновения, ни звука. Но ветер-то был. А за их спинами что-то бормотало на холостом ходу Дейзи это. И может быть именно это. То, что ничего не изменилось, то, что здесь ничто не хочет, не может измениться. Том дважды открыл рот, чтобы заговорить, и тоже не мог или не хотел. Он не знал, что именно. Ривера внезапно опустился на корточки, спина прямая, глаза широко открыты. Стало очень холодно. «Холодно», — пожаловался Том, И собственный голос показался ему хриплым. А с моря дул теплый ветер, и теплой была земля под ногами Риверы. Холод был не просто недостатком тепла, а отсутствием чего-то еще. Быть может, иного тепла, присущего только жизни. Ощущение давления росло, как будто оно начало с осознания странности этого места. А возросшая чувствительность людей только усиливала его. Ривера тихо произнес что-то по-испански. «Ты на что смотришь?» — спросил Том. Ривера круто повернулся, дернул рукой, будто пытаясь защититься от резкого голоса товарища. «Я тут не на что смотреть, Том. Я однажды уже чувствовал что-то такое, только я не знаю». Он покачал головой. Глаза его были распахнуты и странно пустыми. «И после этого была жуткая гроза». Его голос пресекся. Том схватил его за плечо и рывком поставил на ноги. «Малыш, ты что, ошалел?» Ривера улыбнулся почти нежно. Над верхней губой блестели мелкие капельки пота. «Со мной все в порядке, Том. Я только напуган, как черт знает что». «Ну так беги от ужаса на ту кошечку и начинай работать!» — проревел Том. И потом добавил уже спокойнее. «Я знаю, что-то нечисто, да, нечисто, малыш. Но все эти чувства не помогут нам построить взлетную полосу. И по-любому, я знаю, что делать с собакой, когда она сходит с ума. В твоем случае это тоже должно сработать. Гони к этому кургану и посмотри, не валяется ли там для нас куча таких камней. Нам ведь еще надо засыпать болото». Ривера заколебался. Начал было что-то говорить, сглотнул и медленно пошел к семерке. Том наблюдал, как он идет, одновременно пытаясь защитить свой мозг от неощутимого присутствия чего-то, чего-то близкого и очень холодного. Бульдозер уже тыкался носом в фургон, фыркал. Это вдруг напомнило Тому, что испанское название машины «Руерко» — свинья, или вернее кабан. Ривера зацепил край кургана режущей стороной лезвия. Грязь и пыль взлетели в воздух и стали медленно оседать по обе стороны машины. Юноша уже срезал кусок земли, сбросил его за курганом, развернулся и пошел за следующим. Через 10 минут Ривера натолкнулся на камень. Взвизгнула марганцовистая сталь лезвия, из-под режущего края поднялся серый дымок. Когда машина прошла, Том наклонился и осмотрел камень. Тот выглядел так же, как предыдущий, который они нашли на плато. И обтесан был точно так же. Но здесь была стена, и камни были притерты друг к другу. Выступы к выемкам. И холодные, холодные, как... Том глубоко вдохнул и вытер пот, заливавший ему глаза. «Не имеет значения», — прошептал он. «Мне нужен этот камень. Мне надо засыпать это болото». Он встал и знаком показал Ривере подвести лезвие туда, где в стене была трещина. Семерка чуть не врезалась в стену и остановилась. Ривера переключился на первую скорость и опустил лезвие. Том заглянул ему в лицо. Губы юноши были белыми. Он сдвинул рычаг, лезвие дрогнуло, и острый угол вошел прямо в трещину. Бульдозер протестующе взревел и начал раскачиваться из стороны в сторону, будто балансируя на конце лезвия. Том спрыгнул с дороги, обежал машину сзади. Она стояла теперь почти параллельно стене. Выскочил на открытое место и, не отрывая взгляда от сверкающего лезвия, поднял руку, чтобы подать сигнал. А затем одновременно все и случилось. Словно вырываемый зуб, блок зашатался и вывернулся из стены, полетел, вращаясь, увлекая за собой соседний. Камень над ними рухнул в образовавшийся просвет, весь курган затрещал и начал оседать. И что-то вырвалось из черной дыры между камнями. Что-то. Какой-то туман, только невидимый туман. Нечто огромное, но незримое. И с ним пришла новая волна холода, который не был холодом. И запах озона, и треск сильного статического разряда. Том оказался в 50 футах от стены, прежде чем понял, что бежит. Он остановился и увидел, как семерка вдруг резко стала на дыбы, словно дикая лошадь, как летит с водительского кресла, переворачиваясь в воздухе Ривера. Том прокричал что-то нечленораздельное, кинулся к юноше, распростертому на жесткой траве, поднял его на руки и побежал. И только тогда осознал, что бежит он от машины, а бульдозер действительно выглядел жутко. Его капот опускался и поднимался, машина медленно, с воем, отползла от кургана, бешено мигали лампочки на контрольной панели. Лезвие раз за разом врезалось в землю, оставляя глубокие рубцы, через которые затем с лязгом и рычанием переваривались гусеницы. Семерка описала большую неправильную дугу, развернулась и возвратилась к кургану, где начала биться в полупогребенную стену, лязгать, царапаться и урчать. Захлебываясь от недостатка воздуха, Том добежал до края плато, опустился на колени и осторожно положил свою ношу на траву. «Малыш, малыш, эй!» Длинные шелковистые ресницы задрожали, потом поднялись. Что-то дернулось в груди Тома, когда он увидел закачанные белые глаза. Ривера длинно, неуверенно вдохнул, потом кашлянул, зашелся кашлем. Его голова ходила из стороны в сторону, билась о землю, и Тому пришлось зажать ее между ладонями. «Ай, Мария Падре, Кэма Пасада, Том! Что со мной случилось?» «Ты упал с семерки, дурачок! Как ты себя чувствуешь?» Ривера зашевелился, приподнялся на локтях, мешком опустился обратно на землю. «Я окей. Жутко трещит голова, и что с моими ногами?» «Ноги? А они что, болят?» «Да нет!» Лицо юноши было серым. Он даже губы сводил с усилием. «Но ничего, Том, ты не можешь ими двигать?» Ривера опять попробовал, покачал головой. «Не беспокойся», — сказал Том и встал. «Я пойду приведу Келли. Скоро вернусь». Он быстро пошел обратно и даже не обернулся, когда Ривера позвал его. Ему случалось раньше видеть людей с переломанным позвоночником. На краю маленького плато Том остановился и прислушался. В сгущающихся сумерках он все еще мог видеть стоящий около кургана бульдозер. Мотор работал, машина не отключилась. Останавливало Тома другое. Гудение мотора было неровным, а прерывистым. Двигатель то набирал обороты, то замедлял работу, как будто чья-то нетерпеливая рука выжимала и отпускала сцепление. Хрум, храм, все громче и громче, все быстрее, куда быстрее, чем мог позволить даже полетевший предохранительный клапан. А затем все тише и тише, до почти полного молчания, прерываемого лишь резкими нерегулярными выхлопами. А потом снова вверх, до крика, до того момента, когда число оборотов в минуту начинает угрожать всем движущимся частям машины, до сотрясающей бульдозер лихорадочной вибрации. Том быстро подошел к семерке. Выражение его обветренного лица было суровым и одновременно озадаченным. Предохранительные клапана летят довольно часто. И бывали случаи, когда, выйдя из-под контроля, мотор рвал сам себя на куски, но либо это происходило сразу, либо машина так же быстро и успокаивалась. Если болван-оператор оставлял врубленным рычаг управления, машина могла сорваться с места и поехать, как семерка, но ей вряд ли удалось бы выполнить поворот. Разве что угол лезвия наткнулся бы на что-нибудь очень твердое, да и то тогда бульдозер скорее не повернул бы, а остановился, но В любом случае, совершенно неслыханно, чтобы машина сама по себе набирала и спускала обороты, разворачивалась и размахивала лезвием. Когда он подошел ближе, стук мотора замедлился. Звук стал равномерным и четким, как будто машина стояла на нейтрале. У Тома промелькнула сумасшедшая мысль, что бульдозер наблюдает за ним. Он пожал плечами, стряхивая это ощущение. Подошел к машине и положил руку на крыло. Семерка рванулась, как дикая лошадь. Мощный дизель взревел, и Том ясно увидел, как на панели подскочил рычаг управления. Он отскочил в сторону, полагая, что бульдозер двинется вперед. Но, видно, ход был переключен, и семерка чуть ли не подпрыгнула назад. Край лезвия описал сверкающую дугу и просвистел в дюйме от бедра оператора. Тот еле успел отпрыгнуть. Будто оттолкнувшись от стены, машина переключилась и двинулась на него. Высоко поднятое 12-футовое лезвие, зажженные фары на согнутых опорах, словно выпученные глаза какой-то гигантской жабы. У Тома не было выбора. Он подпрыгнул вверх и схватился руками за верхний край лезвия, подтянулся и попытался ухватиться за что-нибудь ногами. Лезвие упало и вошло в мягкую землю, оставляя в ней глубокую узкую борозду. Вывернутая земля попала Тому под ноги. Он лихорадочно переступал, стараясь не угодить под лезвие. Лезвие снова пошло вверх, оставляя 4-футовый холм земли на краю ямы. Мотор взревел и умолк, когда гусеницы соскользнули в эту яму. И взревел еще раз, когда бульдозер карабкался на им же созданный холм. Краткий миг колебания, и машина полетела вперед и вверх, как мотоцикл с трамплина. А затем 14 тонн металла с грохотом ударилась о землю лезвием вперед. Часть кожи с огрубевших рук Тома осталась на лезвии, когда его подбросило. Он полетел кувырком спиной назад, но успел сгруппироваться и вскочил, как только коснулся земли. Он знал, ни одна машина не сможет вытащить лезвие сразу, если оно зарылось так глубоко. Он вскочил на верхний край лезвия, схватился за решетку радиатора, подтянулся. Странным образом решетка вылезла из пазов и осталась в его руках как раз в тот момент, когда у него не было другой опоры. Он упал на плечо, ноги болтались в воздухе, заскользил по капоту вниз, туда, где гусеницы все еще пережевывали землю. В последний момент рывком ухватился за воздухозаборную трубку, повис на ней, и тут бульдозер высвободил лезвие и дернулся назад через холмик в яму. Снова безумный полет. 14 тонн вращаются в воздухе и с хрустом приземляются. На этот раз на гусенице. Рывок сорвал Тома с воздухозаборной трубки. Скользя вниз, он ударился локтем о выхлопную трубу. Темно-красный металл обжег руку. Шипя от боли, Том ухватился за нее. Инерция пронесла его вокруг труб, и он ударился ногами в панель управления, захватив ступней один из рычагов. Том согнул ноги и начал подтягиваться. Какое-то время он скреб руками по теплому гладкому металлу, полз задом наперед и, наконец, тяжело упал в кресло водителя. «А теперь», — прошептал он сквозь красную пелену боли, — «я тебя поведу!» И стукнул по рычагу управления. От внезапного облегчения мотор взвыл. Том ухватился за сцепление, прижал большим пальцем еще какой-то рычаг и потянулся к рукоятке впереди, чтобы прекратить подачу бензина. Но двигатель не умолк. Он снизил обороты, перешел на нейтраль, но все еще работал. «Есть одна штука, без которой ты не можешь обойтись», — пробормотал Том. «Давление!» Он встал и наклонился над панелью, чтобы дотянуться до рычага, отключив его компрессию. Как только он встал, мотор зарычал снова. А рычаг подачи горючего снова перескочил в положение открыто. И в тот момент, когда его рука коснулась нужного рычага, пришел в движение рычаг управления. Машина двинулась вперед с рывком, который вогнал голову Тома в плечи и швырнул его обратно на сиденье водителя. Он ухватился за гидравлический рычаг, управляющий лезвием, и перебросил его в плавающее положение. А затем, когда лезвие коснулось земли, отключил ток. Режущий край вошел в землю, и машина остановилась. Придерживая лезвие, Том другой рукой выжал сцепление. Один из рычагов прыгнул из гнезда и на излете ударил оператора в коленную чашечку. Том невольно разжал руку, и лезвие начало подниматься. Мотор заработал быстрее, и Том вдруг понял, что сцепление тут ни при чем. Машина не выполняла команды. Ругаясь, он вскочил на ноги. Мелькающие рычаги успели несколько раз двинуть его вниз живота, прежде чем он пробрался между ними. Полуслепой от боли он навалился на панель. С полочки справа рухнула масленка, разбилась, и теперь масло заливало его лицо. Он начал задыхаться. Каким-то образом шок вернул ему сознание. Не обращая внимания на болезненные долбящие удары рычага управления, Том перегнулся через левую половину панели и ухватил компрессионный рычаг. Гусеницы взвыли, все вокруг закружилось, и Том понял, что не удержится. Но, вылетая из кабины, он все-таки успел вырубить давление. Большие клапаны на головках цилиндров открылись и замерли открытыми. Атомизированное топливо и перегретый воздух хлестнули наружу. Огромная машина остановилась и застыла молча, как раз тогда, когда Том ударился о землю головой и плечами. Некоторое время был слышен только гул воды, кипящей в системе охлаждения. Через несколько минут Том поднял голову и застонал. Он перекатился на спину, сел, положил подбородок на колени. Боль волна за волной захлестывала его. Когда она немного утихла, он подполз к бульдозеру и, перебирая руками гусеницу, заставил себя подняться на ноги. А затем начал почти бессознательно калечить машину. Нужно было, чтобы она не смогла сдвинуться с места, по крайней мере, этим вечером. Он открыл кран под топливным баком и дал теплой желтоватой жидкости стечь на землю. Он открыл крышки резервуаров и включил помпу. Он нашел в инструментальном ящике кусок проволоки и закрепил им компрессионный рычаг. Он прополз вдоль машины, открыл капот, вытащил воздушный фильтр, снял с себя рубашку и запихал ее в трубу. Он выжал сцепление на полную катушку и закрепил его в этом положении. И перекрыл подачу топлива из бака в двигатель. А потом он тяжело сполз на землю и, шатаясь, пошел к тому краю плато, где оставил Риверу. Они узнали, что Том ранен, только через полтора часа. До того все были слишком заняты, сооружали носилки для пуэрториканца, строили ему укрытие, ящик от самосвала с армейской непромокаемой палаткой в качестве крыши. Потом искали аптечку и медицинский справочник и оказывали всю медицинскую помощь, какую могли. Перевязка, шина, наркоз. Том был весь в синяках, а его правая рука выглядела как хорошо прожаренный бифштекс, там, где он зацепился за выхлопную трубу. Они привели его в порядок. Старина Пиблс обращался с бинтами и сульфопорошком не хуже настоящей медсестры. И только потом они начали говорить. «Я однажды видел человека, который упал с катка», — сказал Деннис, когда они уже сидели за столом вокруг кофейника и жевали армейские рационы. Он сидел себе и смотрел по сторонам. Сидел на поручне своей кошки, а кошечка наткнулась на камень и взбрыкнула. Его выбросило прямо перед ней. Когда его нашли, он был 10 футов в длину. Деннис втянул немного кофе, чтобы разбавить тот кусок, сквозь который он говорил, и шумно чавкнул. Нужно быть идиотом, чтобы сидеть половиной задницы даже на катке. Не могу понять, почему этот пуэрторикашка вел себя так на бульдозере. А это было не так, сказал Том. Келли потер свой острый подбородок. То есть он сидел в кресле, когда его вышвырнуло? Именно. Через несколько минут недоверчивого молчания Деннис спросил. Что же он тогда делал? Работал за 60 километров в час? Том оглядел круг лиц, освещенных ярким искусственным светом большого фонаря, и подумал, какова была бы их реакция, если бы он просто рассказал все, как было. Ему ведь нужно было что-то сказать, а правда выглядела совершенно неправдоподобно. Он работал, наконец, сказал Том. Выворачивал камни из стены в старых развалинах там, наверху. Какой-то камень вылетел и попал по машине. Ну, и, наверное, покалечил предохранительный клапан. Машина встала на дыбы, как сумасшедшая лошадь, а потом поехала. Поехала. Сама. Том открыл рот, потом закрыл его и кивнул. Да, вот такие штуки происходят, когда механик садится на место оператора, протянул Деннис. «При чем тут это?» — взвился Том. «Том, а что с семеркой?» — быстро спросил Пиблс. «Там что-нибудь поломано?» «Так, кое-что», — ответил Том. «Проверь рычаги управления». «Да, еще она была горячая». «У нее что-то лопнуло», — сказал Харрис. Полный молодой человек с плечами бизона, известный своим пристрастием к спиртным напиткам. «Ты это откуда знаешь?» Да видел я ее, когда мы с Эллом возвращались с носилками для мальчика. Пока вы там строили дом, из нее хлестала горячая вода. Ты хочешь сказать, что вы прогулялись до кургана, чтобы подсмотреть, как там бульдозер, когда малыш валялся там? Я же сказал вам, где он. До кургана. Маленькие глазки Элла Новелза чуть не выскочили из орбит. Когда мы пришли, эта кошечка тихо стояла себе в 20 футах от Риверы. Что? Так и было, Том, сказал Харрис. Что с тобой? Ты где ее оставил? Да я же говорил, около кургана, там старое здание. А стартер у тебя работал? Стартер? Мозг Тома мгновенно воспроизвел картину маленького двухцилиндрового газолинового двигателя, прикрепленного к большому дизелю. Он вдруг вспомнил, как стоял рядом с заглохшей машиной, слушая шум кипящей воды. «О, черт, нет!» Эл и Харрис переглянулись. «Ты, наверное, был в шоке, Том», — тепло сказал Харрис. «Мы услышали ее еще на полпути вверх по склону. Ты же знаешь, ее трудно перепутать с чем-нибудь еще. Мне даже показалось, что она была с грузом». Том уперся сжатыми кулаками в виски. «Когда я ушел, она стояла», — спокойно сказал он. «Я открыл клапана и закрепил рычаг. Я даже заткнул мотор мою рубашку, слил горючее, но... не выключил стартер». Пибл спросил, зачем он там столько возился. Том посмотрел мимо него и покачал головой. «Мне нужно было выдернуть провода». «Я совершенно забыл о стартере», — прошептал он. «Харрис, ты говоришь, что стартер работал, когда вы поднялись наверх?» «Нет, она стояла спокойно и было страшно горячее. Я бы сказал, что стартер спекся. Это должен быть он, Том. Ты оставил его работать, и он как-то зацепил большой двигатель». Судя по голосу, Харрис не был уверен в собственных словах. «Для того, чтобы завести такой мотор, нужно совершить 17 разных действий. Наверняка она доползла туда на маленьком моторе и на парах». «Я один раз проделал такой номер», — рассказал Чак. «Что-то у меня сломалось на восьмерке, мы тогда строили шоссе. Я ее 3/4 мили на стартере проволок. Только мне приходилось останавливаться каждые 100 ярдов, чтобы дать ей остынуть. «Мне кажется, — не без сарказма сказал Деннис, — что семерка заимела зуб на нашего порторикашку. Сначала попыталась прикончить его, а потом вернулась, чтобы завершить плохо сделанную работу». Эл Новелл как-то странно хихикнул. Том встал, покачал головой и пошел между контейнеров к импровизированному госпиталю, который они соорудили для Риверы. Внутри горел тусклый свет. Ривера лежал неподвижно. Глаза его были закрыты. Том прислонился к двери, отверстию в ящике, и наблюдал за ним какое-то время. За спиной он слышал гул голосов от стола. Ночь была тихой, безветренной. Лицо Риверы было того особенного цвета, какой приобретает смуглая кожа после сильной потери крови. Том посмотрел на грудь юноши, и на какую-то долю секунды ему показалось, что тот не дышит. Том вошел и положил руку на сердце раненого. Ривера зашевелился, открыл глаза, вздохнул. Дыхание отозвалось бульканьем где-то в глубине горла. «Том, Том!» — простонал он. «Окей, малыш, кипасы!» «Она возвращается, Том!» «Кто?» «Эльдесьетта!» «Дейзиетта!» «Она не вернется, малыш. Ты выбрался из этой переделки. Держи хвост трубой!» Темные сонные глаза Риверы смотрели на него без выражения. Том отступил назад, и теперь глаза смотрели в пустоту. Они ничего не видели. «Я посплю», — прошептал Ривера и закрыл глаза. Келли говорил, что для того, чтобы получить травму на строительных работах, нужно быть полным идиотом. «Только в большинстве случаев ты не осознаешь, какую глупость делаешь, пока кто-нибудь не покалечится». «Глупостью было сажать мальчишку, который даже не был оператором, на рабочую машину», — сказал Деннис самым мягким своим голосом. «Ты уже пытался петь эту песенку раньше», — спокойно сказал Старк Пиблс. «Я терпеть не могу что-либо доказывать, потому что знаю, что взрослым людям такие сравнения на пользу не идут. Но я довольно долго работал с этим парнем, с Ривером. Я знал многих хороших ребят. Так он из лучших. Если говорить о тебе, Деннис, ты, окей, на своем катке, но малыш даст тебе фору ферзя, и все равно ты будешь выглядеть рядом с ним паршивым бухгалтером, если речь пойдет о бульдозере». Деннис приподнялся и пробормотал какую-то гадость. Он бросил взгляд на Элла Новелса и получил полную его поддержку. Но больше на его стороне не было никого. Пиблс сидел, чуть откинувшись назад, потягивал свою трубку и из-под лобья наблюдал за Деннисом. Деннис смирился и решил переменить тему. «Ну и что это доказывает? Если он так хорош, как ты говоришь, какого черта он рухнул со своей кошки и покалечился?» «Я в этой истории не все понял», — сказал Чап, и в его тоне звучало подозрение. «Я не хотел бы об этом говорить, но...» В это время из-за контейнера вышел Том. Он шел как лунатик, потом остановился и начал прислушиваться к беседе. Слепящий свет фонаря отделял его от Денниса. А Деннис как раз пустился во все тяжкие. «По-моему, мы тут до конца ничего не выясним. Этот порториканец чертовски вспыльчивый парень. Может быть, Том сказал что-то такое, что не понравилось Ривере, и мальчик попытался всадить Тому нож в спину. Вы же знаете, они там все такие. Но не мог Том так пораниться, если он просто останавливал машину. К этому кто-то приложил руку. Они наверняка долго дрались, пока порторикашка не очутился на земле со сломанной спиной. Тогда Том поставил бульдозер так, чтобы он раздавил беспомощного парня. А сам спустился к нам и начал навешивать на уши лапшу о том, что...» И тут он замолк, потому что увидел Тома. Том здоровой рукой ухватил Денниса за ворот и начал трясти его, как полупустой мусорный мешок. «Сволочь!» — пролепел он. «Это тебя стоило бы раздавить!» Он вздернул Денниса на ноги и ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Деннис опустился на место. Скорее нырнул, чем упал. «Ой, Том, я же просто говорил, это была просто шутка. Том, я только...» «Мерзавец!» — сказал Том. Шагнул вперед и занес ногу в тяжелом техасском ботинке. Пиблс пролаял: «Том!» И ботинок опустился на землю. «Убирайся с моих глаз!» — прогремел прораб. «Марш!» Деннис встал. Эд Новелс неуверенно пробормотал: «Ну, Том, не можешь же ты в самом деле...» «Ты болванка стеноглазая!» — прохрипел Том. «Убирайся вместе со своим сиамским близнецом!» «Ладно, хорошо!» — сказал побелевший Эл и исчез во мраке вслед за Деннисом. «Чушь какая!» — сказал Чап. «Я пошел спать!» Он вытащил из контейнера спальный мешок с накарманниками и без единого слова упаковался в него. Харрис и Келли, до того стоявшие на ногах, опустились обратно за стол, а старый Пиблс, тот вообще не двигался с места. Том стоял и смотрел в темноту. Руки вдоль тела, кулаки сведены. «Садись», — мягко сказал Пиблс. Том повернулся и уставился на него. «Садись. Если ты не сядешь, я не смогу сменить тебе повязку». Он показал на бинты, обхватившие локоть Тома. Повязка была красная. Видимо, когда Том вышел из себя, он непроизвольно напряг мускулы. Корка лопнула и снова потекла кровь. Том сел. «Если говорить о глупости», — спокойно произнес Харрис, когда Пиблс начал работу. «Я как раз хотел рассказать, как я поставил рекорд. Да-да, я сделал самую большую глупость, какую человек только может совершить с машиной. И тебе, Том, меня не превзойти, хоть всю жизнь старайся». «Я точно тебя побил», — сказал Келли. «Я однажды работал с экскаватором Драйглингом. Включил систему, начал поднимать ковш. Стрела там 85 футов. А машина стоит на деревянном помосте посреди болота. Слышу, мотор барахлит. Слез, пошел посмотреть на фильтры, но и провозился больше, чем рассчитывал. А ковш мой поднимается вверх и рушится прямо на кабину. От удара помост разошелся, и экскаватор мой пополз задом в болото. Я оглянуться не успел, а он уже по уши в грязи». Он тихо засмеялся. «Выглядел как агрегат для осушения. А я все-таки продолжаю считать, что самую большую глупость на свете сделал я», — сказал Харрис. «Мы расширяли канал. Я вернулся на работу после трехдневного загула, и у меня жутко болела голова. Сел на свой бульдозер и начал равнять площадку по краю обрыва. Обрыв был футов 20 в высоту. Внизу росло огромное пекановое дерево. И одна из толстых веток шла параллельно обрыву. Не знаю, почему мне стукнуло в голову, что я должен ее сломать. Я завел одну гусеницу на ветку, вторую на край обрыва и поехал себе. Был где-то на середине ветки, когда сообразил, что она может все-таки сломаться. И тут она сломалась. Пекан есть пекан, если он ломается, то напрочь. И полетели мы вниз, в воду, на глубину в 30 футов, я и моя кошечка. Но как-то я из-под нее выбрался. Когда она перестала пускать пузыри, я подплыл ближе, чтобы посмотреть, что с ней. Я все еще плескался там, когда примчался супергидрант. Он, конечно, хотел знать, что случилось, а я ему кричу: «Ты посмотри, как вода колышется! Похоже, что моя киска там все еще работает». Харрис покачал головой. «Да, он сказал мне пару очень неприятных слов». «И как же ты после этого устраивался на работу?» — спросил Келли. «А он меня не выгнал», — грустно ответил Харрис. «Он сказал, что не может увольнять такого идиота. Сказал, что хочет иметь меня рядом на случай, если сам сделает какую-нибудь глупость». «Спасибо, ребята», — поблагодарил Том. «Это прекрасный способ объяснить, что никто не застрахован от ошибок». Он встал, повернул руку к свету, осмотрел повязку. «Вы можете думать, что хотите, но я не могу вспомнить, чтоб сегодня вечером на плато кто-нибудь сделал глупость. и кончим об этом. Должен ли я говорить, что версия Денниса чушь собачья?» Харрис произнес одно грубое слово, начисто отметавшее Денниса и все, что он сказал или мог сказать. «Все в порядке», — кивнул Пиблз. «Деннис и его красноглазый дружок держатся вместе. Но они вместе недорогого стоят, а Чап будет делать то, что ему скажут». «Ты их всех вычислил, да?» — Том пожал плечами. «Кстати, мы будем строить аэродром или нет?» «Будем мы его строить», — подтвердил Пиблз. «Только, Том, у меня нет никакого права давать тебе советы, но будь, пожалуйста, осторожней. От твоих вспышек никакой пользы и масса вреда». «Я постараюсь, если смогу», — проворчал Том. Они разошлись по спальным мешкам. А Пиблз был прав. Том совершил ошибку. Утром Деннис сказал «убийство», когда узнал, что ночью во сне умер Ривера. Несмотря на все происшедшее, работа двигалась. Такой техникой трудно потерять темп. Келли вырезал из склона по 2 кубических фута земли каждым взмахом большой лопаты. Туда-сюда шныряли дампторы, самые лучшие самосвалы из всех существующих. Деннис со своим катком прокатывал дорожки. А Том и Чап сменяли друг друга в кабине бульдозера, который использовали теперь в 2 смены. Чтобы компенсировать отсутствие семерки. В промежутках прораб и заместитель возились с вишками и картой. Пиблз проводил техосмотр, а в свободное время собирал свою мастерскую. Чинил системы охлаждения, перезаряжал батареи. Операторы сами заправляли свои машины. И это не отнимало много времени. Камни и мергель из огромной выемки в центре площадки перевозили на край болота, которое лежала на дальнем конце проектируемого аэродрома. Потом самосвалы, чьи огромные колеса поднимали клубы пыли, сыпали свой груз и разравнивали его. Потом по вновь образованной суше проходил фыркающий 2-цилиндровый бульдозер. Когда на пути проходчиков встал завал, они взорвали его аккуратно расставленными 60-процентными зарядами динамита. Образовавшуюся яму заполнили камнями из руин, насыпали мергелем и пустили каток. Кончив обустраивать мастерскую, Пиблз поднялся вверх по холму посмотреть на семерку. Обнаружив машину, он некоторое время стоял, потирая затылок, потом покачал головой, спустился вниз и нашел Тома. «Я тут видел семерку», — сказал он, когда воющий 2-цилиндровик остановился, и с него спрыгнул Том. «И что ты нашел?» Пиблз развел руками. «Вот такой список». Он опять покачал головой. «Том, что там произошло на самом деле?» «Сошел с ума предохранительный клапан. Она пошла гулять», — быстро и твердо сказал Том. «Да, но...» Какое-то время он глядел Тому в глаза, потом вздохнул. «Ну ладно, Том, все равно я не могу чинить ее там. Мне нужен этот бульдозер, чтобы стащить ее вниз. И мне нужна помощь. Там начисто заклинило ручной тормоз. И правая гусеница слетела с направляющей. Ах, вот почему она не могла добраться до мальчика на стартере. У нее гусеницы не крутились, да? Чудо, что она прошла, сколько прошла. Гусеница выглядит так, как будто ее кто-то жевал. Машина шла на передних направляющих. И это еще не все. Капот треснул, как и говорил Харрис, и бог знает, что я найду внутри. А зачем беспокоиться? Что? Мы можем обойтись и без этого бульдозера, сказал Том. Оставь ее, где стоит. У тебя и без этого полно работы. Но почему? Но ведь не обязательно устраивать всю эту возню. Пиблз потер пальцами кончик носа и сказал... У меня есть запасной капот, есть направляющие, есть даже лишний стартер. И у меня есть материалы. Я смогу сделать все те части, которых не хватает. Он показал на куче земли, оставленные самосвалами. Вы держите на приколе 2-й каток, потому что используете эту машину как бульдозер. И не говори мне, что вам не нужен 2-й. Если все пойдет, как идет, тебе Придется остановить один или два самосвала. Я подумал о том же, как только закрыл рот, выдавил Том. Поехали. Они сели и поехали к зарослям на берегу, чтобы забрать кабель и несколько инструментов. Дейзи это все еще стояла на краю плато. Ее прожекторы были наведены на то место, где мягкий дерн еще хранил отпечаток тела юноши и следы носильщиков. Вид у нее был весьма плачевный. Оливковый корпус здесь и там пестрел царапинами. В некоторых местах металл уже был затянут красно-бурой ржавчиной. И хотя земля была ровной, машина не могла стоять прямо. Ее правая гусеница слетела с направляющих, а потому семерка скособочилась, как человек со сломанным бедром. И то, что заняло ее сознание, усиленно работало над главным парадоксом бульдозера, который обязан осознать каждый оператор, осваивающий эту машину. Этот парадокс – самая тяжело усваиваемая вещь в профессии. Бульдозер, ползущая мощь, толстокожий шумный бегемот, воплощение знаменитой неудержимой силы. Ошарашенный этим зрелищем новичок, в голове которого крутятся позаимствованные у телевидения картинки непобедимых армейских танков, начинает работу с ощущением безграничной власти и пытается смести все преграды на своем пути, не зная о хрупкости стального радиатора, ломкости марганцовистого лезвия, плавкости перегретого бабита и, главное, о той легкости, с которой гусеницы вязнут в грязи. Вылезаю, чтобы взглянуть на машину, которая за 20 секунд превратилась в груду металлолома, или, обнаружив, что не видит собственных гусениц, оператор испытывает то удивленное чувство вины, которое захлестывает каждого человека, совершившего крупную ошибку. И так она стояла там, Дейзи эта, сломанная и бесполезная. Ее построили эти мягкие упрямые двуногие. Если они похожи на другие расы, строившие машины, они смогут позаботиться о ней. Способность изменить напряжение пружины, двигать контрольный штырь или сводить до нуля трение подшипника или гайки – не поможет заделать трещину в головке цилиндра или привести в чувство перегоревший стартер. Этот урок следовало выучить. И он был выучен. Дейзи это отремонтирует, и в следующий раз она хотя бы будет знать свои собственные слабости. Том подогнал свою машину и поставил ее рядом с семеркой, едва не коснувшись лезвием корпуса Дейзи это. Они слезли, и Пиблз склонился над расплющенной правой гусеницей. «Осторожней!» — предостерег Том. «Почему?» «Ну так, просто!» Он обошел машину с профессиональным вниманием, осматривая корпус и приставки. Вдруг быстро шагнул вперед и ухватил кран слива горючего. Тот был закрыт. Том повернул ручку. Из крана потекла золотистая жидкость. Он завернул его, залез наверх и открыл крышку на баке с топливом. Взял мерный прут, вытер его о брюки, опустил и вытащил. Бак был на 3/4 полон. «Что случилось?» — спросил Пиблз, с любопытством глядя на вытянувшееся лицо Тома. «Пиби, я открыл кран, чтобы спустить горючее. Я ставил его, жидкость текла на землю. Она завернула кран?» «Нет, Том. Эта история слишком тебя достала. Ты только подумал, что сделал это. Мне случалось видеть, как сам собой закрывается разношенный главный клапан, когда при работающем моторе топливная помпа засасывает его обратно. Но чтоб кран, не может быть. Главный клапан?» Том поднял сиденье и посмотрел. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он открыт. Она его тоже открыла. «Ладно, окей, не смотри на меня так». Пиблз был близок к ярости, как никогда в жизни. «Ну и что с того?» Том не ответил. Он был не из тех людей, кто, столкнувшись с чем-либо выше своего понимания, начинает сомневаться в собственной вменяемости. Он был твердо убежден, что то, что он видел и чувствовал, и было тем, что произошло на самом деле. В нем не было того постоянного страха перед безумием, который мог бы испытывать на его месте человек с более тонкой нервной организацией. Он не сомневался ни в себе, ни в том, что видел, а потому мог всецело сосредоточиться на поисках ответа на вопрос «почему?». Он инстинктивно понял, что поделиться своим невероятным опытом с кем-нибудь еще значило поставить дополнительную преграду у себя на дороге. Потому он молчал, как устрица, и продолжал методично и внимательно осматривать машину. Сорвавшаяся гусеница так плотно намоталась сама на себя, что не вставало вопроса о том, следует ли чинить ее на месте. Ее насадят обратно внизу, в мастерской. Операция эта требует огромной осторожности. Немного силы приложено не в ту сторону, и придется менять весь трак. Вдобавок ко всему, лезвие семерки уткнулось в землю. Его нужно было поднять, чтобы сдвинуть машину, а гидравлический подъемник не мог работать при выключенном моторе. Пиблс отмотал 20 футов полудюймового кабеля с кормы второго бульдозера, проковырял дырочку в земле под лезвием и пропустил в нее кабель. Потом перелез через лезвие и привязал кабель к большому крюку, торчавшему из днища. Другой конец кабеля он швырнул на землю перед машиной. Том забрался в кабину второго бульдозера, готовый к буксировке. Пиблс прикрепил конец кабеля к машине Тома, взлетел в кабину семерки. Он перевел машину на нейтраль, отсоединил рычаг управления, перевел лезвие в плавающее положение и поднял руку. Том перегнулся через поручни и, глядя назад, медленно тронулся, выбирая слабину кабеля. Кабель выпрямился, натянулся и поднял вверх лезвие семерки. Пиблс просигналил, что можно ослабить кабель, и закрепил лезвие. «Неплохая штука эта гидравлическая система!» — крикнул Пиблс, когда Том снизил обороты. «Теперь двигайся и поверни направо так круто, как только сможешь повернуть, не зацепив гусеницу. Посмотрим, сможем ли мы довести ее домой на собственных траках». Том подался назад, потом резко повернулся направо, натянув кабель почти под прямым углом ко второй машине. Пиблс взял в зажим правый трак и освободил оба ведущих рычага. Теперь левая гусеница могла вращаться свободно, а правая не могла совсем. Том ехал на первой скорости в четверть мощности, так что его машина еле ползла. Семерка дрогнула и начала поворачиваться на неподвижной правой гусенице. Огромное давление машины приходилось на переднюю часть трека. Пиблс с движением ноги снял семерку с правого тормоза, снова поставил, снова снял. Серия резких точных движений. Трак сдвигался на несколько дюймов и останавливался. Давление смещалось, гусеница ходила вперед-назад вбок. Еще один толчок, щелчок, и гусеница встала на место. На 5 своих направляющих и 2 ведущих. Пиблс спустился и буквально влез головой в трак, вертел туда-сюда, пытаясь определить, где поломаны фаланги, где сбиты шипы. Том подошел и вытащил его, ухватив за пояс. «С этим ты в мастерской разберешься», — сказал он, улыбкой маскируя нервозность. «Ты думаешь, она поедет? Еще бы! Впервые в жизни вижу, чтоб такой покалеченный трак так легко пришел в себя. Черт побери, это выглядело так, как будто она помогла нам». «Иногда так оно и есть», — сдержанно ответил Том. «Ты лучше переберись на буксир, Пиби, а я останусь с этой штукой. Ха, как скажешь». Со всей возможной осторожностью они поехали вниз по склону. Том слегка придерживал тормоза, а второй бульдозер старался все время идти по прямой. И они привезли Дейзи это вниз к мастерской Пиблса, а там сняли с нее треснувшую головку цилиндра, стартер вынули выгоревшие от перегрева детали и оставили ее совершенно беспомощной. А потом снова собрали. «А я говорю, что это было чистой воды хладнокровное убийство!» — горячо сказал Деннис. «И мы выполняем приказы этого парня. Мы же должны что-то предпринять!» Они стояли около охладителя. Деннис подогнал туда машину, чтобы перехватить Чаба. Сигара Чаба Хортона ходила вверх-вниз, как... «Кончай с этим! Приемная комиссия прибудет сюда через каких-то 2 недели. Мы сможем подать им рапорт. Вдобавок, я не знаю, что именно там произошло. И ты не знаешь тоже. А сейчас нам нужно строить этот чертов аэродром». «Ты не знаешь, что там случилось наверху. Чап, ты разумный парень. Достаточно разумный, чтобы управиться с этой работой лучше Тома Джеггера. Даже если бы он не сошел с ума. И ты достаточно умен, чтобы не поверить всему этому трепу о бульдозере, сбежавшем из-под обезьяны смазчика. Послушай!» Он наклонился вперед и постучал ладонью по груди Чапа. «Он говорил, что полетел предохранительный клапан. Я видел этот клапан своими глазами и слышал, как старина Пиблс говорил, что он в полном порядке. Контрольный штырь дроссера вышел из пазов. Да, но ты знаешь, что случается с машиной, когда ломается дроссель. Он крутится в холостую или останавливается совсем. Во всяком случае, она не бегает сама по себе. Возможно, это так, но... Но что? Ничего. Парень, совершивший убийство, явно не в своем уме. Тот, кто сделал это однажды, сможет сделать это снова. Я не хочу, чтобы следующий несчастный случай произошел со мной. И тут крепкую, но не очень светлую голову Чаба посетили 2 мысли. Первая. Что Деннис, которого Чап не любил, но не мог стряхнуть, явно хочет втравить его в какое-то неприятное дело. И вторая, что, несмотря на свои ловкие речи, Деннис смертельно перепуган. «Что ты хочешь сделать? Позвать шерифа?» Деннис рассмеялся, оценив шутку, но с колеи не сошел. «Я скажу, что мы можем сделать. Раз ты тоже здесь... Он не единственный, кто знает работу. Если мы перестанем выполнять его приказы и начнем выполнять твои, он ничего не сможет сделать. А ты справишься». «Брось это дело, Деннис!» — с внезапной яростью вспыхнул Чап. «Что думаешь, ты делаешь? Вручаешь мне ключ от королевства? Ха! На кой черт тебе, чтобы я здесь командовал?» Он встал. «Ну, сделаем мы, как ты говоришь. Что, строительство от этого быстрее пойдет? Или денег у меня в кармане прибавится? Чего я, по-твоему, хочу? Славы?» «Я однажды отказался от возможности стать членом совета. Что ты думаешь, я пальцем пошевелю, чтобы заставить банду олухов выполнять мои приказы? Особенно, если они и так это делают». «Да, Чап, конечно, но я не поднимаю волну просто ради удовольствия. Я вовсе не это имел в виду. Но пока мы не сделаем что-нибудь с этим парнем, мы в опасности. Ты можешь впустить эту мысль в свою башку. Слушай, болтун, если человек хорошо работает, у него нет времени попадать в истории. Это я о Томе говорю. Но и тебе неплохо бы запомнить. Залезай в свою тарахтелку и катись в мергельную яму». Захваченный врасплох, Деннис повернулся к своей машине. «Какая жалость, что ты не можешь переносить землю ртом», — сказал уходя Чап. «Тогда тебя можно было бы оставить здесь, заканчивать работу в одиночку». Чап медленно шел по направлению к зарослям, подкидывая камешки железной линейкой и тихо ругаясь про себя. Он был, по сути, своей человеком простым, а потому верил, что в мире все просто. Он предпочитал делать то дело, которое знал, и не терпел сложностей и неожиданностей. Он много лет проработал на строительстве оператором и начальником партии геолога-разведки и был известен одним редким качеством. При любых обстоятельствах держался в стороне от клик, группировок и прочей внутренней политики, составлявшей смысл жизни большинства людей на строительстве. Его тревожили и раздражали те закулисные игры, с которыми приходилось сталкиваться практически на любой должности. Если интрига была элементарной, Чап находил ее омерзительной, а нечто более сложное начисто выбивало его из колеи. Он был достаточно глуп, чтобы его врожденная порядочность лезла изо всех щелей его поведения. Он понимал, что полная честность по отношению к начальству и подчиненным достаточно болезненна для всех заинтересованных сторон. Но не мог, да и не хотел вести себя иначе. Если у Чаба портился зуб, он не вырывал. Если ему не по делу учинял разнос суперинтендант, то получал полную и четкую характеристику проблемы. А если ему это не нравилось, что ж, Чап мог найти другую работу. Если перетягивание каната между группировками становилось ему поперек города, он прямо так и говорил и требовал расчет. Или спускал пары и оставался. Его несколько эгоистичная, но детская реакция на вещи, мешающие ему работать, заслужила ему уважение со стороны большинства его начальников. И сейчас, как всегда, он точно знал, что делать. Только, ну как ты будешь выяснять у человека, убил он или нет? Он быстро нашел прораба. Тот подкручивал болты на новом траке «семерки» огромным гаечным ключом. «Привет, Чап. Как хорошо, что ты завернул сюда. Давай намотаем кусок трубки на конец этой штуки и поставим все на место». Чап принес трубку, они намотали ее на конец 4-футового гаечного ключа и принялись двигать так, что пот с них лился градом. Время от времени Том заглядывал в клиренс бульдозера и что-то там проверял. Он сказал, что все в порядке. Они выпрямились и какое-то время стояли там, на солнцепеке, восстанавливая дыхание. «Том», — выдохнул Чап, — «ты убил этого пуэрториканца». Том повернулся так, как будто к его шее прижали зажженную сигарету. «Видишь ли», — пояснил Чап, — «если ты убил, тебе нельзя руководить работами». «Это плохая тема для шуток», — отрезал Том. «Я не шучу». «Так это твоя работа?» «Нет», — Том опустился на бочонок, вытирая лицо платком. «Кто вбил тебе это в голову?» «Я просто хотел знать. Часть ребят здорово этим обеспокоена». Том сузил глаза. «Часть ребят, да?» «Кажется, я понял. Послушай меня, Чап. Риверу убила вот эта штука». Он показал через плечо на семерку, которая стояла рядом, уже почти готовая. Оставалось только восстановить покалеченный режущий край лезвия. «Если ты хочешь сказать, что это я посадил мальчика на машину перед тем, как его сбросила, я отвечу «да». В этом смысле я действительно убил его. И не думай, что я этого не понимаю. Было у меня предчувствие, что что-то не в порядке. Но я не мог сообразить, что именно». И уж во всяком случае не предвидел, что кто-нибудь от этого пострадает. Ну, так что ж произошло? А я все еще не знаю, Том встал. Я устал продираться через эти заросли, устал биться головой о стенку, и мне плевать, что думают остальные. Что-то не в порядке с семеркой. Нечто, чего в нее не встраивали. Это... самый лучший бульдозер, какой только есть, но то, что произошло на площадке, как-то изменило его. А теперь вперед, думай, что хочешь, сочини ребятам любую историю по вкусу. Только не забудь передать им, что на этой машине работаю только я. Ты понял? Только я! Том! И тут у Тома лопнуло терпение. Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу. Если кто-нибудь еще пострадает, пусть это буду я, ты понял? Чего вам еще надо? Он ушел все еще кипя. Чап растерянно смотрел ему вслед. Потом вынул изо рта сигарету и тут только понял, что перекусил ее пополам. Вторая половина была во рту. Он сплюнул и покачал головой. «Ну как она, Пибблс?» Пибблс поднял глаза от сварочного агрегата. «Привет, Чап! Через 20 минут будет готово!» Он прикинул расстояние между сварочной машиной и большим бульдозером. «Мне нужно было взять 40-футовый кабель», — сказал он, глядя на хвосты проводов, свисающие со специальных крюков на задней стороне сварщика. «Неохота подгонять сюда еще одну машину, чтобы двигать сварщика. И еще больше неохота трогать с места семерку». Он отсоединил верхний кабель и отшвырнул его, и пошел к бульдозеру, наматывая на руку нижний кабель. Он уже выбрал и ухватился за нижний зажим. Стоя в 8 футах от машины, левой рукой он натянул кабель, а правой зацепился за верхний край лезвия, собираясь прикрепить зажим. Чап наблюдал за ним, пожевывая свою сигару и почти неосознанно щелкая чем-то на пульте дугового сварщика. Он нажал на кнопку включения, и 6-цилиндровый мотор ответил мягким урчанием. Он лениво подвигал рычажки выбора способа сварки, потом задел переключатель дугового генератора. Тонкий, сияющий бело-голубой луч энергии сорвался с лежавшей на земле головки аппарата. И мгновенно прошел 5 футов, отделявших сварщика от Пибблза, который только коснулся лезвия бульдозера. На мгновение плечи механика окружил фиолетовый нимб. Потом Пибблз согнулся и упал. Щелкнул рычаг, прерывающий работу сварщика, но поздно. Без звука на неработающем моторе семерка откатилась назад и остановилась, ударившись о стоящий рядом каток. Чап потерял сигару, но не заметил этого. Он стоял, вцепившись зубами в собственный правый кулак. Прокусил руку чуть не до кости. Его глаза вылезли из орбит, он дрожал, был вне себя от страха. Потому что старик Пибблз был мертв, сгорел. Они похоронили его рядом с Риверой. После похорон не было особых разговоров. Старик был куда ближе всем им, чем они думали раньше. Харрис впервые в своей развеселой, беспечной жизни был строг и серьезен. А походка Келли, казалось, потеряла часть своей легкости. Час за часом Деннис пытался заговорить. Останавливался, закусывал губу, пока она не распухла и не начала кровоточить. Это не задело только Элла Новолца. Ну, чего, собственно, ждать от человека, у которого мозгов меньше, чем у цыпленка. Чап Хортон провел несколько неприятных часов. Но, пожалуй, раньше всех стал самим собой. А в Томми Джеггере бурлила черная яростная ненависть к тому непонятному, неощутимому, что поразило его лагерь. И все они продолжали работать, ибо больше делать было нечего. Лопата тянула свой бесконечный ритм. Взмах, удар, взмах, выброс. Самосвалы метались между площадкой и жалкими останками того, что раньше было болотом. С верхней части поля уже срезали дерн. Чап и Том промерили местность, и Деннис начал кропотливую работу по идеальному выравниванию земли. Харрис на втором катке наводил окончательный блеск. Уже начала вырисовываться взлетная полоса и проезд для такси. Так прошло 3 дня. Ужас, навалившийся после смерти Пибблза, уже выветрился настолько, что они могли говорить о нем. Только эти разговоры мало кому помогали. Том держал все под контролем. Время от времени сменял Келли на лопате, чтобы дать ему отдохнуть, или работал на катке, или гонял на самосвале. Его рука заживала медленно, но чисто. И он работал, несмотря на боль. Казалось, даже получал от этого какое-то извращенное удовольствие. Все операторы следили за своими машинами со вниманием матери, нянчащей первенца. Любая поломка была теперь гибельной для машины. Теперь, когда они потеряли механика. Единственная уступка, которую Том позволил себе сделать по случаю смерти Пибблза, заключалась в том, что однажды он загнал в угол Келли и расспросил его о сварщике. Часть довольно пестрой жизни Келли прошла в техническом колледже, где он изучал женщин и электрические приборы. Он знал довольно много о первых и достаточно мало о вторых, и был выведен оттуда за ухо, поэтому был шанс, что он может что-нибудь знать про ошалевшую вольтовую дугу. Вот Том и спросил. Келли снял свои рабочие перчатки с большими раструбами и пришиб зазевавшуюся муху. «Что это была за дуга? Слушай, почем я знаю? Ты когда-нибудь слышал, чтоб сварочный аппарат откалывал такие номера?» «Не слышал. Да и вообще у сварщика энергии такой взяться неоткуда. Я раз видел парню, который получил полную порцию от 400-амперного сварщика. Его стукнуло так, что он на землю сел. Но ничего серьезного с ним не случилось. Людей убивают не амперы, — сказал Келли, — вольты. Вольт — это напряжение потока электричества. Ну, ты знаешь, возьми объем воды и измеряй его в амперах. Если я плесну его тебе в лицо, тебе не повредит. Если я пущу ее из крана, ты почувствуешь. А если я брызну на тебя той же водой, но из узкой трубочки, и под давлением в дюжину сотен фунтов, потечет кровь. Вот только генератор сварочного агрегата не может давать такое напряжение. Я не знаю, что там у него замкнуло, и не представляю, что могло дать такой эффект. Из того, что рассказал Чап, я понял, что он возился с рабочим селектором. Я не думаю, что после всего этого к сварщику кто-то подходил. Так вот, аппарат был поставлен на малую мощность, а контроль едва показывал половину допустимого напряжения. Всего этого недостаточно даже для того, чтобы человека вообще стукнуло током. И уж точно не хватит, чтобы убить Пиблса и отшвырнуть на 30 футов незаведенный бульдозер. «Ну да, еще подпрыгнул на 50 футов вверх, — сказал Келли. — Чтобы запустить такую дугу, нужно несколько тысяч вольт. А может быть, тут замешана семерка? Я имею в виду, предположим, что дуга вырвалась, что ее тянуло. Ты знаешь, бульдозер был весь горячий даже 4 часа спустя. Келли покачал головой. Никогда о таком не слышал. Послушай, мы обозначаем направление движения тока плюсом или минусом, просто чтобы ориентироваться. И поскольку теория не работает, мы говорим, что ток течет от минуса к плюсу. В одном электроде не может быть больше позитивного напряжения, чем есть негативного в другом. Понятно? То есть, может возникнуть какая-то невероятная ситуация, при которой образуется позитивное поле переросток. Я хочу сказать, нечто высосет за один присест всю позитивную энергию и пропустит ее под большим давлением. Ну, как ту воду через трубочку. Нет, Том, такая штука не сработает. Пока, по крайней мере, насколько мне известно. Я не знаю, в статическом электричестве есть вещи, которых никто не понимает. Но ясно одно. То, что случилось, произойти не могло. И уж точно не могло убить старину Пиблза. И ты знаешь, что на это ответить. Том поднял взгляд и посмотрел на два больших холмика. Горечь и ярость кипели в нем. Он повернулся и пошел, не сказав ни слова. И, подойдя к сварщику, увидел, что Дейзи это уже нет. Эл Ноулс и Харрис стояли вместе рядом с охладителем. «Плохо», — сказал Харрис. «В жизни такого не видел», — ответил Эл. «Старина Том пронесся из мастерской прямо черный от злости. Где семерка? Куда вы дели семерку? Я даже не знал, что он такой бывает». «Ее Деннис угнал?» «Да, конечно». «Он тут кружил возле меня недавно. Ну, Деннис», — сказал Харрис. Чап передал ему, что Том приказал всем и близко не подходить к этой машине. И Деннис был злой, как мокрая курица. Сказал, что Том слишком далеко заходит. Что, наверное, есть в семерке нечто такое, что Том не желает нам показывать. Что-то, доказывающее его вину. Деннис был готов открыто обвинить Тома в убийстве мальчика. «А ты думаешь, он ни при чем?» Харрис покачал головой. Я слишком хорошо знаю Том, чтобы поверить в это. Если он не хочет говорить, что там на самом деле произошло, значит, у него есть причины. А зачем Деннис взял бульдозер? Да, повредил свой каток, вернулся, чтобы взять на время другую машину. Самосвал там, ну, видит, стоит семерка, чистенькая, готовая. Стоял там, смотрел, проклинал Тома на всю катушку. Сказал, что ему осточертело ездить тут на всяких развалинах, когда есть такая классная машина. Я сказал ему, что Том ошалеет от ярости, когда узнает. Так он мне еще про Тома наговорил. Не думал, что у него хватит пороху угнать бульдозер. Так он сам себя до горячки заговорил. Они развернулись и увидели, что к ним, задыхаясь, бежит Чап Хортон. «А что случилось?» — спросил Харрис, поднимаясь на ноги. «Минуту назад мимо меня пронесся Том. Злой, как собака. Он гнал к болоту. Я его спросил, в чем дело. Он проревел, что Деннис взял семерку. Что Деннис все время болтал про убийство, вот и получит его полной порции за свои штуки с машиной». Чап двинулся дальше, облизывая губы и не выпуская сигару изо рта. «Ой-ой-ой», — тихо сказал Харрис. «На его месте я не стал бы этого говорить. Ты что думаешь? Пошли!»